Пан Юзеф, добрый вечер, я Юра Рысюхин, вы с нами в мае ехали отсюда в Барановичи по короткой дороге. А, пан Юрась, как же, помню, и вашего отца, и ваш замечательный экипаж с не менее замечательным холодильным шкафом. Как отец, как сам, какими судьбами здесь? Сейчас Подрепейницкий отнюдь не выглядел полунищим оборванцем, что только подтверждало наши с папой рассуждения по его поводу. Сейчас он был одет как бы не лучше, чем мы с отцом при прошлой встрече, ну, или как я сейчас. Отец погиб вскоре после нашей встречи, а здесь я учусь, как и планировал. Мои соболезнования. Или он был великолепным актером, что при его роде деятельности необходимо, или сочувствовал искренне. Так вот, наизнанку я попасть не успел, а ночевать, согласно правилам, обязан на территории академии, например, в гостинице. Но с этим есть проблема. Неужели нет денег на номер? Юзеф с удивлением посмотрел на меня. Нет-нет, что вы. И дебоша в номере с последующим некомплектом стен тоже не было. Просто возник личностный конфликт с одним из местных служащих. А что, Жабицкого вполне можно считать местным, академическим, служащим, на почве моего желания пощупать его морду вследствие вопиющего хамства и непомерной жадности мордовладельца. И теперь, боюсь, если дежурит нужная смена, то номера для меня не найдется, независимо от их количества в наличии. Потому, не могли бы вы. Все, понял, ни слова больше. Долг, как говорится, платежом красен, да и не стоит эта услуга отдельного упоминания. Вас устроит номер на двоих, в таком случае и дать задний ход регистратору будет труднее, да и, признаться, провести вечер в компании представляется интереснее, чем одному. Безусловно, я протянул свое удостоверение личности. Надо бы, кстати говоря, для солидности озаботиться паспортом, оно и по статусу главы рода рекомендуется, но тратить время на минских бюрократов нет ни желания, ни возможности. Хм, а если поверенного на это дело подрядить? По доверенности? Нет, понятное дело, что получать надо будет ехать самому, а вот всю подготовку провести. Надо будет при следующем звонке бабушке попросить ее узнать номер Сребренникова, или, если он без телефона, зайти к нему лично. При виде меня стоявший за стойкой регистрации парнишка, тот самый, что мне телефонный звонок продавал, кстати говоря, сморщился, подтверждая мои подозрения, а Подрепейницкий по дороге в номер открыто усмехался. Это еще что, видел бы ты, как его передернуло, когда он твои документы увидел, будто собачью какашку на бумажке подсунули, а уже все, уже двухместный номер выписал. Ой, ничего, что я на ты, да нет, нормально, отлично, тогда и ты мне тоже особо не выкай без лишнего официоза, ладно, деда, что случилось, внучек, соскучился, я-то не очень, а вот ты. Тут, похоже, посиделки намечаются, мне это не интересно. Если хочешь, давай местами махнемся, ты с паном Юзиком побухаешь, а я мультики посмотрю, а вот не вижу причин отказаться. Спасибо, Юра, тут так скучно, если бы ты знал. И только смотреть кино про тебя, без возможности управления, не особо помогает. Не был бы слепком, наверное, уже бы свихнулся. Все, меняемся. Только не забудь, что это тело вдвое легче и втрое моложе твоего старого, соразмеряя градус с реальными возможностями. Не учи отца и баста. Что бы сегодня посмотреть такого? О, Остров Сокровищ, две серии, интересно, глянем. Дед разбудил меня уже на подходе к переходу. Так, слушай, посидели вчера хорошо, но без излишеств. Тело я накормил и грамотно опохмелил. Пан Юзик пришел к выводу, что ты классный парень и приглашал в гости в Вишневку, но адрес точный так и не сказал, шельма. Зато утром помог выбить из гостиничного персонала квитанцию об оплате номера, которая послужит документальным свидетельством твоей ночевки в гостинице. Все, бери штурвал, а я спать. На входе наизнанку меня ждал злой и невыспавшийся, в отличие от меня, Жабицкий. Так-так-так, а кто это у нас тут такой красивый нарушает с утра пораньше? А что это у нас тут за тон? И что за невнятные претензии с утра пораньше? Вы, студент, пока еще студент, Рысюхин, обвиняетесь в нарушении дисциплинарных норм устава, предписывающих студентам ночевать в своем, выделенном им академией, жилье. Так достаточно внятно, или будете утверждать, что ночевали, как положено, в своей комнате? Врете вы все, господин хороший. Во-первых, ночевать положено на территории академии, а не в своем жилье. Иначе все обитатели больницы, гауптвахты или дальних угодий каждый раз становились бы нарушителями. Во-вторых, Территория гостиницы академическая, согласно разделу 1, параграфу 7, пункту 3.2, является территорией академии и для студентов приравнивается к общежитию. Вот квитанция из гостиницы об оплате мною номера на эту ночь. Жабицкий выхватил у меня квитанцию, внимательно осмотрел и, не прощаясь, ушел куда-то вглубь караулки, пробормотав только что-то вроде «ничего нельзя доверить». Я же бодрым кабанчиком, по еще одному выражению деда, побежал в общежитие, пока жаба не вернулась и не стала душить на тему нарушения формы одежды. Забежал к Петровне, взять ключ от комнаты и перекинуться парой слов. Рассказал ей, что ночевал в гостинице, встретил старого знакомого отца. «Ну, а что, пан Юзеф и с отцом тоже знаком был, и не молод он. А что встреча не была причиной ночевки, это вообще никому не нужные подробности. Благодаря деду, который позавтракал в гостинице, я успел без лишней спешки и ополоснуться, и переодеться и успеть на занятия. А домашнее задание я повторил еще во внутреннем мире между островом сокровищ серии историй про маленьких кристаллических элементалей со странным именем Фиксики». Глава 25. Следующий вызов в лабораторию состоялся уже в среду. Точнее, уже во вторник вечером Петровна сама зашла ко мне и предупредила, что на завтра на меня уже оформлены документы в деканате и прямо с утра нужно быть в Могилеве. Она вообще была одной из немногих, кто знали, где именно я работаю, но это только добавило ее ко мне уважения. Переоделся в штатское, собрал саквояж, уложив туда помимо прочего две пластинки, и отправился к утреннему пароходику. Эх, скоро навигация закрывается, рейсов уже стало втрое меньше, чем летом, придется добираться как-то иначе. По дороге до выхода в город никто, как ни странно, до моей формы одежды не докопался. В лаборатории сходу, даже не поднимаясь к себе на этаж, зашел к Светлане Мефодиевне и подарил ей обещанную пластику с автографом, правда, только со своим. Но и этого хватило, чтобы Света с радостным визгом схватила меня за уши и расцеловала, ввергнув в натуральный ступор всех случайных и не очень свидетелей. Вторую я вручил Пискарскому, сопроводив это словами: «Я до этого вроде как скромничал, не хотел хвастаться, но на выходных мне было поставлено на вид, что фу таким быть, так что вот исправляюсь. В качестве извинений обещаю, что следующая пластинка, там будет 4 песни, включая «Дуб и надежду», сразу поступит в фонд лаборатории, с автографами и моим, и профессора Лебединского». Реакция меня немного удивила. «Ага, так, значит, это все же про вас в газетах пишут, а то наши уже спорят, родственник то или просто однофамилец». «В каких газетах?» «Да почти во всех городских и почти во всех губернских. Не исключаю, что сегодня уже и в минских что-то появится. Ладно, пока будете ждать чистовики протоколов, ознакомитесь. Сейчас, наверное, лучше приступить к работе. Сегодня для вас целых 6 заявок, причем одна на сравнительный анализ 4 образцов. Некто Мурлыкин отличился. Василий Васильевич, знаю его, а он, меня, потому и задание такое дает, что понимает пределы моих возможностей и хочет выжать из них по полной». Все оказалось не так страшно. 2 анализа были, исходя из буквы запроса, качественными, требовалось только ответить, есть ли в образце определенный яд. Но я, понимая, что сам себе добавляю забот в будущем, сделал не как написано, а как лучше для дела. В одном случае, где искомый яд был, указал его содержание и, справочно, максимально безопасную и гарантированно летальную дозы. В другом искомого яда не было, но присутствовал другой, этот другой я также расписал, аналогично первому случаю. Был один анализ предположительно контрабандного коньяка, оказался подлинный, и дяди Гены радостно уволокли его куда-то в недра лаборатории для подготовки к более углубленному исследованию. Один анализ какой-то самогонки на предмет степени соответствия нормам качества и один обезличенный анализ на детальный состав. Ну, и задачка со звездочкой от Мурлыкина, где пришлось проявлять фантазию, чтобы по составу примесей доказать, что 2 образца из 4 имеют общее происхождение, а один из 2 оставшихся не то прибыл по морю, не то хранился в морском порту. Протоколы, заключения, аналитическая записка для Мурлыкина, все это затянулось до обеда, где меня усиленно пытали на тему песен и вообще, как я докатился до жизни такой, что посторонние люди про меня в газетах пишут, а родные коллеги только из газеты узнают про поросенка эдакого. Рассказывал, извинялся, каялся и обещал, что больше не буду, все это под беззлобные шуточки, смех и куриный бульон с пирожками. Газеты, кстати, я изучить так и не успел. Просто заведующий организовал настоящий конвейер. Черновики документов утаскивались прямо из моих рук на правку. Оттуда приносились ко мне на рецензирование, не повлияло ли исправление формы на суть, и сразу утаскивались на чистовое оформление. В общем, работа шла, аж гул стоял. К тому времени, как я дописал последний черновик, 4 экспертизы уже были полностью оформлены, подписаны, скопированы и подшиты в папке. Всем не терпелось узнать подробности субботнего концерта, который, как оказалось, произвел немалый шум в городе, а Пискарский решил изобразить деспота и заявил: «Любые разговоры не о работе только после того, как я все сделаю». Только и успел до начала обеда собрать эти самые газеты и упаковать их в саквояж, который я настолько привык таскать с собой, что наравне с пистолетом даже не акцентирую на этом внимание. Наизнанку художественной академии меня впустили привычно, даже без сопровождения и не спрашивая документы, как своего. В репетиционном зале царили разброд и шатание, причем в буквальном смысле слова. Вместо репетиции участники ансамбля разбрелись по углам и шатались сами по себе в задумчивости. Благодаря этому странному поветрию я смог выловить Мурку одну, без обычного сопровождения. «Маша, радость моя, что у вас тут случилось, что за мрак накрыл округу?» Она привычно фыркнула, но без особого запала. «Вон, к Ненасыте иди, она тебя порадует. А случилось у нас то, что объявили тему новогоднего вечера и оказалось, что у нас к нему ничего нет, вообще. Ой, я тебя умоляю, Ульяна если чем и порадует, то только очередными обещаниями. А что за тема, и почему ничего нет?» Тема «Пиратская вечеринка», а кроме всем давно надоевших вариаций матросского танца ничего нет. Точнее, есть, но оно еще когда моя бабушка училась было. А что, неужели обломался на Ульянке? Как-то это нетипично для нее. Я посмотрел внимательно. И не только я, но и дед, похоже. Юра, а ведь она ревнует. Вот честная пионерская, ревнует. Киса. Машенька, солнышко, неужели ты думаешь, что хотя бы десятая часть того образа, что она строит, имеет под собой какое-то основание? А то нет. Парней вон, как перчатки меняет, я их и по именам-то запомнить не всегда успеваю. Она меняет, или они понимают, что кроме обещания им ничего не обломится и сваливают в туман. Маша задумалась, а я продолжил. Давай эксперимент поставим. У меня, так уж получилось, есть кое-что для вашей вечеринки, причем несколько композиций, и даже наметки сценариев к сценкам. Ты серьезно? Мурка обрадованно подпрыгнула и намерилась куда-то бежать, делиться новостью. Стоять бояться. Я прихватил ее за руку. Да слушай, так вот, я выдам одну песенку, потом намекну, что есть еще, а когда Ульяна начнет просить следующую, обозначу намерение получить обещанное, а ты мне подыграй. Какой мне интерес смотреть на ваши брачные игры? Да не будет никаких брачных игр, Маша. Она всеми четырьмя будет упираться и отпираться, а потом и вовсе попытается смыться. Да и в любом случае, не стал бы я заниматься ничем таким при свидетелях. Что, стесняешься? Ехидно попыталась подколоть Мурка. Нет, боюсь, что советами задолбают. Короче, предлагаю спор. Ставлю я и мой револьвер против твоей заколки, что ничего мне от нее не обломится, даже с твоей помощью, ни прямо сейчас, ни в ближайшей перспективе. Зачем мне твоя железяка песню, когда проиграешь? Напишешь песню, для меня и под меня, как компенсацию. Договорились. Но никогда, а если? Пошли ловить твою подружку. Вот еще, бегать, искать кого-то. Сейчас сами прибегут. И, обернувшись к залу, закричала: «Народ, у Юры есть песня для новогодней вечеринки». Пока взбодрившийся народ сперва сбегался, потом разбегался в поисках гитары, потом опять сбегался и успокаивался, я успел переговорить с дедом насчет адаптации некоторых вещей из мультика «Острова сокровищ». И речь даже не о замене упоминания дьявола на морского демона, в которого верили многие моряки, а именно о сценарной обработке. Захотелось заодно пройтись по англичанам, так сказать, за все хорошее. Вот представьте, английский клуб, за столом сидят три таких из себя, простите за выражение, джентльмена. Происходит короткий диалог, который превращается в песню. Ну, как песню, там в куплетах скорее речитатив под музыку. В припев вступают выбегающие из-за кулис пираты, а лорды сбрасывают фраки и цилиндры, под которыми оказываются такие же пиратские костюмы. Потому что пираты они и есть, по сути своей. Итак, сцена, диалог. Сэры, а ведь Новый год на носу. Да, новые времена настают, не те, что прежде. А помните, как оно было раньше. Давайте выпьем за молодость. Лорды, сэры, перы, знайте чувство меры. Избегайте пьянства. Вы, как западни. Слушавшие песню один студент развеселились. Кажется, особенно их веселила идея исполнить на новогодней вечеринке песню о вреде пьянства. Но последний припев, про ее хо-хо и бутылка рома, горланили уже все хором. Так, кажется, я уже знаю, какая песня будет самой популярной на всех студенческих пьянках города в следующем году. Профессор по своему обыкновению возник за спиной собравшихся совершенно незаметно. «Профессор, считайте, подойдет, вам понравилось?» Студенты привыкли к его манере и нисколько не смутились внезапному появлению начальства. Ну, тут, конечно, работа еще вагон и маленькая тележка, но это как минимум свежо и интересно. Я подмигнул Маше и мы, оставив остальных обсуждать сценографию, оркестровку и делить партии, отошли в сторонку. «Маша, куда ты меня тащишь? Там сейчас все роли разделят, а мы останемся пиратами в третьем ряду подтанцовки. Спокойно. Не насыть, у Юры есть еще кое-что, так что не переживай так сильно. Правда, ура, ура, ура. Юрочка, лапочка, а там ведь для нас, да, а покажи, что у тебя есть. Знаешь, Уля, у нас был такой случай. Приехал в деревню молодой барин, унаследовавший имение. Походил по округе пару дней, посмотрел и говорит, я знаю, как повысить доход от поместья. Вот вы сейчас коров кормите 4 раза в день, а доите 3. Надо делать наоборот. Кормить 2-3 раза, а доить 4. Смешно, но при чем тут, я, конечно, не корова, но ты не находишь, что перед тем, как продолжить доить неплохо бы немного покормить, а, я подмигнул ей, точно так же, как она когда-то, когда впервые упомянула про намерение выдать из меня несколько композиций, еще и облизнулся многозначительно. Ульяна явно не ожидала такой контратаки и поэтому дала слабину, пусть и ненадолго, но глаза у нее забегали. Она стала озираться по сторонам и невольно отступила от меня на пару маленьких шажочков. Мурка заметила это и явственно взбодрилась. Более того, подобралась, точно как кошка при охоте на воробья. «Да-да, Улиночка, ты вроде как обещала, что можешь. Многое можешь, да». Ульяна не покраснела, но порозовела. «Но, не здесь же, не прямо сейчас. Конечно, не здесь. Толпа народу, антисанитария. Куда поедем? К тебе, ко мне». Или номер в гостинице снимем. Маш, тут есть гостиницы, где можно снять пару смежных номеров, для конспирации. Но, я не сегодня, ладно, и вообще, я тут вспомнила. Ульяна начала бочком-бочком отходить по стеночке, но не тут-то было. Мурка вышла на охоту, стоять бояться, гляди-ка, запомнила выражение и включила в оборот. Ах ты, зараза пернатая, это ты все это время пудрила мозги не только парням, но и мне, да это называется подруга, да, че-че что значит, и тебе, я тебе вообще никогда ничего, я вообще не по девочкам. Ульяна окончательно поплыла, уж чего-чего, а атаки с тыла она точно не ожидала. Не ори ты, дура, я тут рядом с ней вся комплексами обрастаю, как пень мхом, а она издевается и корчит из себя не пойми что, а я страдаю, а она отбивает парней, и, главное, впустую. Собака ты, Ульяна, а не неясыть, как есть собака на сене, сама ни гам и другому не дам. Машенька, милая, ты что, тоже повелась, что ли? Да я же и не думала, вот-вот, не думала, засранка. Маша вроде как даже всхлипнула и повернулась ко мне, вот почему так, а я с этой совой недощипанной с детства знакома, росли вместе, учились вместе, гуляли вместе, ты знаком от силы 2 месяца, но почему раскусил ее ты, а не я? В ответ я не придумал, что сказать, потому воспроизвел реплику деда, прямо с тем диким акцентом, что он изображал у меня в голове, а этот деятель, кстати, искренне веселился во время всей сцены, потому что и самец, я рожден чтобы доминировать, смырысь, женщина и покорыс, засранец ты, а не самец. Маша кинулась на меня с кулачками, но настолько явно не всерьез, что это было очевидно даже портретом на стенах, я также напоказ возмутился, что значит, не самец, что я, по-твоему, самка, что ли? Пока я отбивался от Мурки и словом и делом, успокоившаяся Ульяна стояла рядом и хихикала. И как-то так получилось, что Маша внезапно оказалась у меня в руках, прижатой к груди и смотрела на меня глаза в глаза с предельно близкого расстояния, Такого, что ближе уже никак. А какие они у нее красивые. Момент испортила Ульяна, ну, или спасла нас от лишних слухов. Я, конечно, рада, что вы определились, что у вас с самцами и самками, но, может, отложите свои брачные игры до более укромного места. Маша встрепенулась, вздрогнула и повернула лицо к подруге. Я сейчас одной птице весь хвост выщипаю. Потом повернулась ко мне. Юр, отпусти, люди кругом. То есть, наличие людей, это единственная или главная причина. Маша ничего не ответила, только ушки покраснели. Что ж, это тоже можно считать ответом. Я нехотя разжал объятия, а она также неохотно сделала шаг назад. Да уж, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ломая неловкость момента, я хлопнул в ладоши и перевел тему. Итак, второй номер. Нужна шарманка, или ее макет. Звук можно заменить на скрипку или виолончели гармошку, к примеру. Также нужен либо барабан с педалью и тарелками, или хоть бубен с этими, с бренчалками, чтобы делать бум-ца-ца. Бренчалками, бум-ца-ца, Юра, что за выражение? Это ваша специальность, вам лучше знать. Так вот, сейчас набросаю текст. Поет или тот, кто стоит около шарманщика с бубном или третий в трубке. За спиной у них толпа пиратов, которые вступают хором в припеве. В конце каждой строчки должно быть три бум-ца-ца и один бум. За это время шарманщик произносит свой комментарий к строчке. Их, кстати, можно не учить, а импровизировать на тему. Еще пару минут, я закончу писать. Кто-то из студентов заметил, чем занята наша группа, подтянулся поближе, за ним, все остальные, включая профессора. Итак, начнем. Маша, вот тебе текст, будешь петь, я покажу, как примерно я слышу эту песню у себя в голове. Кто-то будет делать бум-ца-ца, я буду комментировать от лица шарманщика, поехали. Стой, стой, дай хоть пару раз прочитать, нельзя же так, прямо с листа. Я лучше посижу, войду в образ и подберу аккорды. Наконец, мы начали. С рождения Бобби Пай мальчиком был. Хороший был мальчик, наверное. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хорошие хобби, полезные, любил и копил. Да, действительно, хороший мальчик. После завершающего дребе-бебе день, я заорал: «Бобби, отдавай наш сундук», и имитировал выстрел вверх из своего револьвера. Бабах, да уж, коллектив коллег по хобби, веселился профессор. Потом еще были песни о жадности и шанс. Во второй песне дед немного нервничал по поводу выражения «Бог подаст», но я его успокоил, мало ли, какой Бог имеется в виду. Все четыре песни мы еле-еле успели прогнать по одному разу, в черне, под мою гитару и отдельные попытки некоторых студентов подобрать мелодию на своих инструментах, и так я чуть не опоздал к закрытию входа наизнанку. Профессор стал посматривать с подозрением, видимо, удивлялся, откуда столько нового. Пришлось невзначай упомянуть, что сочинял это еще в гимназии, но не рискнул никому показать, стеснялся. А сейчас, поправил, переделал и решился предъявить публике. Вроде как прокатило, удивление в глазах не исчезло, но уменьшилось. Наверное, надо пока притормозить с новинками. Освещение, тряска и висевшая в воздухе морось были тремя причинами, которые не дали мне почитать газеты в пути, причем хватило бы даже любой одной из них. Значит, это будет развлечение на вечер. Помимо тех развлечений, что подготовили преподаватели в виде домашних заданий. Один здесь и далее в главе Рысюхин безжалостно перелицовывает песни из замечательного мультфильма «Остров сокровищ». В итоге они довольно сильно отличаются от оригинала. Глава 26. Газеты бурлили. Видимо, осенняя тоска, помноженная на провинциальную скуку, сильно давила на людей, а тут что-то, похожее на события. Вот журналисты и ухватились за, как назвал это дед, инфоповод. Могилевские в первом после концерта выпуске вообще вытащили статью о нем на первую страницу. Конечно, большая часть материалов была посвящена профессору Лебединскому, причем одна так и называлась. «Прощай, Валериан Лебединский, здравствуй, профессор Лебединский», именно так, с вопросительным знаком в конце. Задавались журналисты и другими вопросами, например, неоромантика или неоромантика, прочитав который дед запел какую-то странную песню про прогулку романтика, которой ничто не станет помехой. Большинство статей были в диапазоне от хвалебного до восторженного, журналисты старшего поколения радовались возвращению легенды, молодые удивленно замечали, что старики еще что-то могут. Были и ругательные статьи, например, какой-то листок в один разворот, Четыре странички размером чуть больше стандартного листа пищей бумаги каждая, называвшаяся «Новое искусство», выдал статейку про замшелое ископаемое, которая вылезла на сцену со студенческими частушками. Там прямо со страниц капали желчи концентрированная зависть. Другие газеты, правда, на следующий день разнесли и статью, и газету, и автора на клочки, а заодно заинтересовались личностью таинственного нового автора, про которого уважаемый профессор рассказал столько всего лестного. Самый дотошный раскопал, что я учусь в хозяйственной академии и работаю химиком-аналитиком в одной из исследовательских лабораторий. Близко подошли, очень близко. В целом моя фамилия упоминалась многократно реже, чем фамилия Лебединского, но в каждой, буквально, в каждой газете находил от 3 до 10 раз. Особенно понравилась статья, тоже озаглавленная с вопросом «Новая надежда», в которой журналист задавался вопросом, действительно ли Лебединскому удалось найти нового перспективного автора, или я так и останусь в истории создателем одной песни, каковых было и будет не одна сотня. И, если вдруг из меня выйдет толк, даст ли возможность профессор возможность работать со мной другим исполнителем, или подомнет под себя, эх, знал бы он, сколько работы в мои песни вкладывает Лебединский, такими вопросами не страдал бы. Ох, попадут газеты в общагу, что тут будет, не можешь предотвратить, возглавь, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Красиво сказано, а по сути, отдай газеты Петровне, с возвратом, она доведет до персонала, да и бабушку, возможно, предупредит. Потом газеты бабуле и отошлешь. Персонал, ладно, хотя Петровна на педагогов влияние вряд ли имеет, а студенты, да, это зверьки такие, трудноуправляемые. Тут уж остается уповать на то, что тебя немногие знают, а в группе такими газетами вроде как никто и не интересуется. Если что, придется отбиваться по ситуации. Вопреки опасениям, особого ажиотажа среди студентов не было. Кое-кто все же читал газеты и смог сопоставить написанное там со мною. Пару раз подходили и спрашивали, нет ли у меня старшего родственника или однофамильца, а узнав, что я такой в мире один, отходили в сомнениях. Это было даже немного обидно. Шушукались, поглядывая на меня, иногда стали здороваться незнакомые мне люди, но на этом и все. Никакие толпы поклонников и поклонниц за мной следом не ходили, экзальтированные девицы в комнату за автографом не прорывались. Все же, пожалуй, и сам профессор Лебединский и наши песни ориентированы на аудиторию постарше. А вот Надежда Петровна прониклась, окончательно убедила себя в том, что я хороший мальчик, возвращая газеты для пересылки их бабушке вместе с некоторыми, докупленными позже. Она даже угостила меня моей же, присланной от бабули, голубичной настойкой, той, что с апельсином. А ничего так получилось, интересно, смешно получается, но я автор рецепта, ладно, ладно, дед автор, но мы же с ним два в одном, до сих пор еще его не пробовал. А в комнате у меня появились новые занавески и новые ночные шторы, даже с кистями. Жабицкий с Нутричевским опять затихли. Даже попытки выдать мне на практикум дефектные материалы прекратились, но я не снижал бдительности. Как-то меня это затишье напрягает. В пятницу вечером получил второй за неделю вызов в лабораторию. Выяснилось, кстати, что установленный у Петровны в кабинете проводной телефон посредством какой-то хитрой схемы имеет выход на телефонную сеть лица мира. На него-то и позвонили из администрации ректора. Говорят, что просиди приехать завтра, с оплатой сверхурочных. В лаборатории меня встретили несколько странно, с загадочными улыбками и похихикиванием. Ситуацию прояснил Пискарский. Ну, привет, неучтенное оборудование. В каком смысле? Да тут на днях история была. Из-за твоей аналитической записки Мурлыкину, где ты расписал про реперные примеси, что их концентрация разная в двух образцах из-за разного разбавления, но соотносится между собой в одной пропорции и так далее, помнишь? Конечно, а что не так? Все так. Просто кое-кто не так интерпретировал, возбудился и прибежал сюда, с запросами и требованиями. Мол, откуда у нас тут оборудование, которого нет даже в вышестоящей организации, на какие средства закуплено и почему оно как следует не поставлено на учет. Потребовали предъявить, отчитаться и сдать для должной постановки на учет. Даже грузовик пригнали с грузчиками, придурки. Пришлось объяснять, кто у нас является оборудованием, а потом еще доказывать это. Полдня пришлось дурью маяться. Ну, простите, я не нарочно. Да ладно, во-первых, вы тут никак не виноваты, что у некоторых голова наискось работает. Во-вторых, я еще и поразвлекся за счет столичных придурков. Ну, и безнаказанным вы точно не останетесь. Сегодня заявок уже 9, при том, что еще 3, какие попроще, отдал Гене. Слухи разнеслись широко, вместе с воплями, народ возбудился и заинтересовался. Среди этой дюжины запросов не только могилевские. Боюсь, что на следующей неделе подвезут пробы с просьбами со всей губернии. Вот ведь, и когда учиться? Хе-хе, это я еще отбил несколько совершенно странных запросов, наподобие требования определить химически, где именно был изготовлен подсвечник. Как они это вообще себе представляют? Ну, вообще-то, вполне реализуемо, в моем мире. Спектроскопия, для металла, лазерная, изотопный анализ, можно точно определить происхождение металла с точностью до месторождения, плюс микроследы на поверхности. Давай только дяде Сереже Михайловичу не будем все это рассказывать, ладно, хотя бы потому, что я не смогу ответить ему на законный вопрос, что такое лазерное, а что именно лазерное, я, пожалуй, с первой попытки не выговорю. Работа заняла почти весь день, сегодня толпы помощников, способных организовать конвейер, не было, пришлось бегать самому. Мефодиевна вернулась в свое обычное состояние и истребовала с меня обычную плату. Рассказал ей про жизненный тонус 1. После работы на удачу сунулся к изнанке художки, и удача была на моей стороне. Прямо у двери встретил уходившую домой Мурку. Пока я думал, как ловчей пригласить ее на прогулку, Маша стала действовать так, словно мы заранее договорились встретиться здесь. «Привет!» Она подхватила меня под руку, пристроившись слева и чмокнув в щеку. Я ответил тем же, а дед отметил. «Полица, девочка, явно или выросла в семье военных, или ее бывший был при погонах. Почему ты так решил?» «Потому что она слева встала, а не справа, как обычно, чтобы правая рука кавалера была свободна для отдания воинского приветствия. А ведь точно, наши внутренние разговоры не заняли и секунды, Маша паузы не заметила. Ты еще помнишь, что должен мне песню?» Дед противным гнусавым голосом завыл. «Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Когда это я успел задолжать, речь шла о том, что буду должен, если проиграю спор. Я его выиграл, так что это ты мне должна заколку. Но я ее тебе, так и быть, дарю». Я посмотрел на Машу и осекся. «Ммм, Маша, что у тебя с лицом?» «Ничего», — буркнула та и отвернулась, покраснев немного. «Она пыталась тебе глазки строить, но не умеет, вообще, от слова совсем. Вот ее и перекосило с непривычки. Машуля, радость моя, поверь, одной Ульяны этому городу вполне достаточно. У тебя природного обаяния более чем достаточно, по крайней мере, для меня». Она вновь фыркнула. «Интересно, у нее есть свой язык, состоящий из шипения и фырканий, или это просто эмоции?» Но попыток вырваться не предприняла. Гулять под руку с Муркой было невыразимо приятно. Мой локоть прижимался к ее боку, теплому и мягкому. Однако мне казалось, что Маше прогулка доставляет намного меньше удовольствия. Поэтому наклонился к ее восхитительно розовому и ужасно аппетитному ушку. «Машенька, у меня два вопроса. Где мы можем посидеть вдвоем? И какие у тебя есть пожелания насчет песни? Ты хочешь? Я хочу, чуть не сказал, быть рядом с тобой, провести с тобой этот вечер и подарить тебе песню, не из-за спора, не из-за каких-то расчетов, просто потому что ты». Я не смог выговорить «мне нравишься» и неловко закончил. «Потому что ты, это ты». И вот почему у меня такое чувство, как будто она услышала гораздо больше, чем я сказал. «Дед, что мы можем подобрать ей приличного? Вот, так всегда. Девчонку тискать будет один, а работать для этого должен другой». Маша отвела меня в тихое и уютное кафе, где можно было уединиться в небольших нишах, рассчитанных на 2 человека. Сидели и общались до закрытия заведения, о чем говорили даже не могу толком вспомнить, но о будущей песне даже не вспоминали. Зато целовались 3, улучив подходящий момент. Проводить меня до дома Маша не позволила, остановив на подходах. «С папой тебя знакомить еще рановато. Он у меня очень суровый и у него под контролем вся округа, так что дальше я сама, ладно?» В общем, минут через 5 мы все же оторвались друг от друга. Мурка ускользнула к себе в гнездышко, я же еще долго стоял и смотрел ей вслед, пока не замерз. Встрепенувшись, пошел искать себе ночлег. Ехать сейчас в Буйниче было бы дорого и бессмысленно, а на выходных в плане ночевок были послабления в расчете на тех, кто уезжает, а то и уходит, домой. Точно, батя у нее военный, причем в немалых чинах. «Ой, Юрка, смотри, генеральскую дочку просто так домой не увезешь. Была бы генеральская, ее бы на учебу и обратно возили с сопровождением. Ну, ладно, полковничья — это совсем другое дело. Хе-хе, ты не хихикай, а про песню думай». «Да думаю, думаю. Есть одна, совсем кошачья, но и совсем чужая этому миру, не по упоминаемым обстоятельствам, а в целом. Есть еще универсальная, но это не совсем соответствует заказу. Будут планами Б и В соответственно. А еще на одну она просто обидится». Переночевав в Могилеве, я не торопясь привел себя в порядок прямо в гостинице, позавтракал, доехал на извозчике с закрытым воском и вполне довольный жизнью шел по коридору к кабинету Надежды Петровны за ключами. А там мне навстречу вышел еще более довольный Жабицкий. «Так, мне это уже не нравится». «Ну, что, Рысюхин, допрыгался. Твоим пойлом 3 человека отравились, сейчас в больнице. Так что шанс просто домой свалить ты прозевал. Поедешь под конвоем в Острог. И вам, здравствуйте. Кто чем отравился, из какого перепугу вы решили, что я имею к этому какое-то отношение?» Я постучался и после разрешения вошел в кабинет коменданта, рассудив, что в коридоре стоять мне не нравится, да и свидетель на пользу будет. Поскольку я ничего никому не продавал, а пили мы что-то мое последний раз еще в первый день занятий, то сомнений в том, что речь идет об очередной провокации, не было. На сей раз не отвертишься. Он извлек из бумажного пакета бутылку из-под нашей пшеничной. «Твой товар, разрешите?» Я, не пытаясь взять бутылку в руки, наклонился и взглянул на нее сзади. «Конечно, нет, этикетка приклеена. А что, должна быть гвоздями приколочена?» Жабицкий, довольный своей сомнительной шуткой, засмеялся. «Ты не дурью страдай, а готовься признательные показания давать. Надежда Петровна, разрешите, пожалуйста, продемонстрировать разницу, на примере настойки, что вам бабушка прислала?» «Да, конечно. Вот это подлинный продукт. Как видим, никакого клея. Этикетка, артефакт, примитивный свиток, держится за счет магии. Если попытаться в бутылку что-то влить, всыпать или засунуть, за исключением родной пробки, она отваливается, а то и сгорает, если запаса силы в накопителе хватает. Это значит, что род больше не несет ответственности за измененное кем-то содержимое. Эту чушь ты прокурору рассказывать будешь». Но было заметно, что уверенности у него убавилось. «Надежда Петровна, позвоните, пожалуйста, на лицо, по номеру». Я продиктовал номер дежурного в лабораторном комплексе. «Куда это ты звонить собрался?» Подобрался Жабицкий. «Экспертно-криминалистическая лаборатория Могилевского управления отдельного корпуса жандармов. Сам я в данном случае лицо заинтересованное, так что анализ содержимого бутылки придется делать коллегам. Думаю, Гена, то есть Осинкин Геннадий Семенович, справится. Настоящая пшеничная у них для сравнения есть». Петровна начала набирать номер, но ротмистр подскочил и нажал рукой на рычаг. «Никуда не надо звонить. Вы что же это, препятствуете следствию?» Я подхватил брошенную жандармом на столе бутылку и открутил пробку. Для запуска способности этого было достаточно. «Но вы правы, тут и так все ясно. И что же, пригодился опыт последних месяцев, когда приходилось изучать многое из города и окрестностей. Самогонка, не самая лучшая, но и не откровенная дрянь, судя по характеру примесей, с Левобережья, а в ней экстракт корня ипекакуаны, она же, рвотный корень, используется в аптечном деле как, вы не поверите, рвотное средство, и еще мошенниками, что продают легковерной публике жутко дорогой волшебный сахар или соль же волшебную воду. С учетом концентрации, завтра все отравившиеся будут в полном порядке и смогут приступить к занятиям. С чего ты все это взял? Сказки здесь сочиняешь? Я, эксперт-криминалист той самой лаборатории, в которую просил позвонить. Вчера весь день убил на сравнительный и количественный анализ всякой дряни, включая несколько видов самогонки. Я скоро продукцию каждого, мать его, аппарата узнавать буду. Тут мне в голову пришло, откуда взялась эта самая бутылка. А приятелю своему Нутричевскому, у которого вы эту бутылку получили, передайте. Использовать подарок для провокации против сына дарителя, низко и подло даже для крысы. Похоже, с происхождением тары я угадал. Ротмистр зашипел, как шланг под давлением. Дед показал мне картинку со звуком, потемнел лицом, схватил бутылку и выскочил из кабинета. «Знаешь, Юра, это уже выходит за границы. Для провокации травить моих студентов в моем общежитии, Такого я прощать не намерена. Я сейчас же буду звонить ректору и поставлю его в известность о происходящем». Злая, как кобра с оттоптанным хвостом, Петровна посмотрела на все еще зажатую в руке бутылку настойки, решительно вытащила из шкафчика две рюмки, наполнила их и подтолкнула одну из них ко мне. «Держи. Знаю, ты не злоупотребляешь, даже когда повод есть, но мне надо успокоиться, а одна пить не привыкла». «Нет, ну какой паразит, а...» Петровна выцедила наливку, выдохнула. «Хороша, зараза». Комендант потянулась к трубке телефона и махнула рукой. «Давай, допивай и иди уже, ключ в шкафчике. Тебе того разговора, что сейчас тут будет, слушать не надо, совсем». Один приходит к врачу дама. Говорит: «Доктор, помогите, у моего мужа упал жизненный конус. Поможем, не переживайте, проблема не такая и сложная. Только я, как врач, должен поправить. Надо говорить жизненный тонус. Спасибо за помощь, только я, как жена, лучше знаю, что у него упало». Глава 27. Остаток октября и ноябрь прошли с одной стороны суетно, с другой – рутинно. Пискарский решил, что выходы в субботу кого-то, кроме дежурного криминалиста, ему никуда не упали, в первую очередь, оформление связанных с этим делом бумаг. Поэтому организовал мои визиты на вторник и пятницу, оговорив, что если будет что-то действительно совсем-совсем срочное, то выдернет дополнительно. Количество запросов сперва росло лавинообразно, потом, после того, как Пискарский выяснил детали происхождения того самого подсвечника чисто оперативными методами и натыкал в это носом начальников служб и отделов на ближайшем совещании, дурацкие запросы пропали. Да и остальные как-то пошли на спад. Не то следователи разгребли завалы давно висевших над ними загадок, не то сами навострились раскрывать дела без избыточных данных. Если в пике доходило до 20 экспертиз за выезд, из которых 2 на сравнительный анализ и еще 3 сложных, то к концу ноября моя нагрузка упала до 8 заявок на вызов. Случились и 2 срочные экспертизы, что называется, по горячим следам. По счастью, обе попали на то время, когда я и так был на месте. Ну, и Гена подтянулся, заматерел, и все больше экспертиз стали отдавать ему. Заработок с этих всех дел стал такой, что на эти деньги вполне можно было не только жить в городе, но и семью содержать. Вполне неплохое жалование, если по меркам простолюдинов, так и вовсе отличное. Но как-то оно слабо, на мой взгляд, окупало возникающие сложности с учебой. Работать приходилось с утра до вечера, так что на репетиции к студентам МХАТ я не успевал, зато частенько успевал перехватить на выходе с изнанки Машеньку. Мы гуляли по городу, сидели в полюбившейся кафешке. Она рассказывала о ходе репетиций, о наладившихся отношениях с подругой. Я передавал свое видение исполнения моих песен, пересказывал смешные и забавные байки как из собственного опыта, так и переделанные дедовские, а также истории с работы. Собственно, нам было абсолютно все равно, о чем разговаривать, главное, быть рядом. Один раз речь зашла о приметах и предрассудках. Вспоминали общие, сравнивали те, которые бытовали в моих родных краях и в Могилеве. Потом перешли на иностранные. «Ой, мы тут Дальний Восток изучали, на культурологии. Корейцы такие смешные. Представь себе, они кошек боятся. Нам рассказывали, что один их принц в иностранном посольстве сознание потерял, когда к нему на колени котенок запрыгнул один. Ну, там, насколько я знаю, есть особая причина. Они с японцами воюют уже несколько веков. Ну, как воюют, огребают от японцев периодически, поэтому люто их ненавидят и делают у себя все наоборот. Японцы кошек любят, значит, корейцы должны ненавидеть. Ну, возможно, но это не объясняет же примет. Они считают, что кошки на хвостах носят злых духов, поэтому отрубают хвосты кошкам 2. А про черных вообще ужасы рассказывают, дескать, черная на своем хвосте может принести до 7 бед, а кто убьет черную кошку, с того боги снимут любое проклятие, но кошка при этом тебя не должна увидеть. Жуть какая, да, есть песня для мурки твоей, но сейчас не говори, для конспирации. Хорошая хоть песня, замечательная, давно о ней думал, но она намертво привязана к суеверию, которое восходит у нас к христианству, а его у вас нет и не было никогда. Про корейцев забыл совсем. Жабицкий, наверное, получил по ушам от ректора и опять затаился, явно задумывая очередную гадость. По слухам, он стал более открыто и часто общаться с кем-то из кладовщиков, явно какую-то общую каверзу готовит. С другой стороны, на мне у них свет клином не сошелся, Возможно, решили отстать от меня, переключившись на что-то другое. Но бдительность терять все равно нельзя. С профессором общался по телефону, как и с родней. Один раз решился задать личный вопрос про легкое и целителя. Эх, Юра, если бы все было так просто. Зараза была какая-то особо едкая, буквально разрушала ткань легких. Организм начал бороться, как умеет, то есть заращивать раны. А заращивает он их чем? Правильно, рубцовой тканью, как шрамы на коже. Вот и получилось, что вместо легочной ткани, которая перекачивает кислород в легкие, стала образовываться ткань шрамов, которая нифига не делает. Еще и лекарь попался неопытный, просто дал в меня заряд силы жизни, организм ее подхватил и пустил на заживление, то есть на рубцевание. Три сейчас магии жизни просто ни за что зацепиться, нет повреждений в теле, с точки зрения организма. Это надо делать операцию, вырезать все шрамы и тут же наращивать нормальные легкие под прямым контролем мага жизни и в присутствии мага-целителя, который не даст сдохнуть в процессе. А для этого нужен маг жизни минимум 7 уровня, они такие все наперечет и их услуги на годы вперед расписаны, причем по таким пациентам, где речь идет о спасении жизни, а не об устранении неудобств. В конце ноября я, наконец, смог попасть на репетицию студенческого ансамбля, где и представил личную песню для Маши. Уже весь ансамбль знал, что мы гуляем вместе, но никакого негатива в стиле «пришлый отбил нашу девушку» не было. Не то меня считали своим, не то еще какие-то причины были. В общем, попросил Мурку напомнить собравшимся, а кто не проходи этот курс, рассказать о корейских суевериях. Потом сказал, вот этот Машин рассказ и спровоцировал написание песни. Просто подумал, как, наверное, обидно быть черным котом в Корее. Через какое-то время понял, что если отбросить в Корее, то получится строчка из песни, ну и так далее. Срифмовать, если в дом войдет и не повезет, не получилось, во всяком случае так, чтобы было что-то, хоть отдаленно похожее на приемлемый вариант. Пришлось менять на дорогу перейдет, и так далее. Песня, по моей задумке, по манере исполнения должна быть легкой, джазовой. Так что Маша кроме вокала сможет еще и парочку соло на саксофоне выдать. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом 4. На словах даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Ульяна покосилась на нас с Машей и захихикала в кулачок. Явно знает что-то про нас и про Машиного папу. Но без разрешения от подруги все равно не расскажет. Когда песня отзвучала, студенты не стали высказывать свое мнение раньше профессора, а тот, задумавшись, побарабанил пальцами по колену и, наконец, вынес вердикт. Надо бы услышать с нормальным инструментальным сопровождением, а не под одну лишь гитару. Но и так вижу, добротная эстрадная вещь, и, да, очень джазовая. И хоть я по-прежнему считаю, что для сольной карьеры вам всем еще рановато, но, во-первых, эта песня, написанная под конкретного исполнителя, а во-вторых, хорошо ложится на весь кошачий цикл, а это означает, что в-третьих, речь идет не о сольной карьере, а о выступлениях студенческого ансамбля. Студенты, услышав в этом да и для Маши, и для себя на выступление, в том числе и вне стен академии, воодушевленно заорали что-то неразборчивое, но очень, очень радостное. Профессор пытался остановить этот гвалт, но в итоге поднял руки ладонями вперед в знак капитуляции перед стихией. Когда же я пообещал через пару недель принести еще одну кошачью песню, на сей раз ориентированную на коллективное исполнение, радость стала еще больше, а зависть к Маше, если и была, то исчезла. Я же имел в виду еще раз перепроверить на артефакты и выдать студентам на растерзание песню «Вперед», «Коты 5» из еще одного мультика, про арабского мальчика и волшебные туфли. В последнюю неделю ноября я получил на фирме звукозаписи свои 10 копий новой пластинки. На первой стороне были два обновленных романса, «Цветы магнолии» и «Звездная ночь». В обоих автором музыки числился Лебединский, автор текста, какие-то совершенно незнакомые мне люди. Вторая сторона оказалась моя, уже проверенной продажами клёна дупы «Надежда», про которую слышала уже точно вся губерния и большая часть Великого княжества, а вот ее саму, от силы пары сотен человек. Ажиотажный спрос гарантирован, даже независимо от качества песни. Начал делить. Одна, Надежде Петровне, одна, Мефодиевне, третья, в лабораторию, это то, что уже обещал. 5 штук, бабушке и 2 остаются у меня. Сразу взял автографы у профессора. На этикетке, просто роспись, на конверте попросил для Петровны и для бабули черкнуть по пару слов. Узнав, что одна из пластинок для той замечательной монументальной девушки, написал персональное пожелание и ей, добавил от себя, закрепил печатью и понес на ту почту, где уже обучал персонал, как правильно крепить пластинки. К середине декабря мы с Муркой открыли еще один способ проведения досуга – театр. Я купил билеты в ложу, точнее говоря, выкупил небольшую, на четверых, ложу полностью. Мы уселись на диванчик в глубине ложи и я вообще не знаю, о чем был спектакль, у меня было занятие гораздо интереснее, моя Мурочка. Сказал это себе, и понял, да, моя, и только моя, ага, скажи это ее папе почти не генералу, и скажу, что он мне сделает, я не его подчиненный, ну-ну, посмотрю я на этот процесс, конечно посмотришь, куда ж ты денешься, ой, аж в глазах потемнело, довольно черный юмор, знаешь ли, это не юмор, и, да, знаю, с кем поведешься, пока же у меня появилась в городе любимая гостиница, в которой я ночевал почти каждую субботу. Примерно тогда же, во второй половине месяца, меня настигла популярность. Некоторые покупатели пластинки решили лично написать авторам о своих впечатлениях и пожеланиях. Поскольку адреса моего у них, к счастью, не было, писали на адрес фирмы. Там эти послания копили, копили, а потом разом привезли ко мне мешок, шок, восторг, ужас, отчаяние. Вот последовательность эмоций, которые накрыли меня в тот вечер. Я понял, что даже просто вскрыть и прочитать все это не успею до того, как привезут еще один мешок. И что делать, что делать, я паниковал добрые полчаса, пока до меня, наконец, не дошло, что я не первый, и даже не сотый, кто сталкивается с подобным. А это значит, что нужно просто спросить у более опытных коллег. Ну, наконец-то, не прошло и полгода. И тебе, дед, спасибо за помощь. Если постоянно водить за ручку, сам ходить никогда не научишься. Лебединский, которому я позвонил при первой возможности, рассмеялся. Вот поросята, на фирме есть услуга, можно нанять секретаря, который, под клятву о неразглашении личной информации, будет разбирать такого рода почту, пересылая вам только те письма, которые представляют интерес или на которые необходимо ответить, и ответить лично, например, от коронованных особ, хе-хе, а почему поросята? Потому что ждали, пока накопится побольше, чтобы напугать как следует. Многие молодые авторы недооценивают эту услугу и отказываются, потом кусают себе локти. Вот эти и решили, что чем 2 месяца уговаривать, лучше один раз напугать. Им это удалось. Сколько, говорите, такая услуга стоит? В зависимости от количества писем, может понадобиться и несколько человек. Так, прямо сейчас звоню им и прошу оформить такую услугу. Документы нужные подпишу при первом же приезде в город. Еще одно последствие было неожиданным и для меня, и для профессора, и для фирмы. Почему-то военнослужащие с Дальнего Востока, а также пограничники со всей империи решили, что эта песня про них и для них. Эти проявили большие навыки в добывании информации и стали писать на адрес академии. И благодарили, и просили что-нибудь поменять, и рассказывали о своих переделках. Мы с профессором с удивлением узнали, что солдаты и офицеры сделали песню Надежды Маршевой, причем в 3 разных аранжировках. Кроме того, пришла официального вида бумага с просьбой разрешить сделать эту песню полковой. Эта просьба вогнала в ступор и Лебединского тоже, он вообще не представлял, что это за бумага и как на нее реагировать. А казаки, расквартированные в Жилтороссе, прислали диск, на который записали песню в казачьем варианте, с лихим посвистом и фирменными кличами. Да уж, как говаривал один поэт из мира деда, нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется, как раз наш случай. Вот что прикажете отвечать на совершенно искренние вопросы о том, что именно подвигло меня написать такую душевную песню о нас, воинах-дальневосточниках. Честно признаваться, что вообще о них не думал, или измышлять что-то правдоподобное. С официальным документом я решил и поступать официально. Узнав адрес штаба Могилевского гарнизона, отправился туда. Часовой на входе вызвал дежурного офицера. Тот, изучив предоставленный ему документ, на какое-то время задумался, потом бросив «следуйте за мной», привел в кабинет какого-то полковника, имя которого на двери я прочитать не успел. Тот прочитал письмо, хмыкнул, спросил: «А вы согласны?» «Не вижу причин отказать, раз уж людям так хочется». «Тогда подождите несколько минут, мы оформим ваше согласие, а все остальное сделаем сами». Я, оберегая душевное здоровье, не стал вникать, что именно входит в понятие «все остальное», провел четверть часа в беседах с дедом, подписал согласие и сбежал. Любимая тема часа у деда была: «А вдруг это и есть папа твоей ненаглядной?» В том числе и для того, чтобы закрыть эту самую тему, я после очередного посещения театра спросил напрямую: «Машенька, а давай ты меня с родителями познакомишь?» Она посмотрела на меня как-то по-новому, что ли, словно раздумывая. «Ты серьезно?» «Очень. Я не против, но, понимаешь, папа у меня, то, что он погоны носит, и немалые, я уже понял, и меня это не пугает. Откуда? Ты, когда под руку идем, постоянно слева пристраиваешься, чтобы у меня правая рука для отдания чести свободной была. Вот кошак хитрый и наблюдательный. А, ладно, была не была. Когда? Давай в первый день новогодних выходных. Познакомимся, и поеду бабушке сдаваться, уже зная, что твои об этом думают. Может, мне показалось, но на этот раз прощальный поцелуй был намного жарче, чем обычно. И вот, последний условно-учебный день этого года. Условно, потому как заканчивается зачетная неделя, народ бегает, сдает хвосты и получает допуски. Мы сидим всей группой в столовой, отмечаем успешное окончание этого этапа испытаний. Не хватает только двоих, а вон, собственно, и они бегут. Остановившись у стола, Леха Старчик, простолюдин с внезапно открывшимся довольно сильным даром, семья которого оказалась достаточно обеспеченной, чтобы оплатить учебу в академии, выпалил: «Вы тут сидите, а там Жабицева арестовали, жандарма нашего». «Что?»